Можно предположить, по какой причине были расстреляны Николай Коломбет и другие офицеры в ночь с 7 на 8 февраля. В книге А.В. Антипова «Лев Рохлин. Жизнь и смерть генерала» описан эпизод, как российские войска брали площадь Минутка, а также говорится о гибели абхазского батальона Шамиля Басаева под огнем русских шилок. Не исключено, что именно на упомянутых Бондаревым КАМАЗах привезли в Шали трупы боевиков, погибших в описанных в книге событиях. Именно за неудачи Басаева лишились своих жизней Коломбет, Белошицкий и другие военнопленные, расстрелянные в ночь на 8 февраля 1995 года. В плен попал экипаж БМП-2 номер 211, командира 1-го мотострелкового взвода 4-й роты лейтенанта Владимира Ододина. Установлено, что по крайней мере двое военнослужащих, Андрей Нешин и механик-водитель БМП, рядовой Андрей Гоголь, были впоследствии освобождены. Лейтенанту Владимиру Ододину повезло меньше. 1 января 1995 года боевики отправили его в качестве парламентера к подразделениям, осажденным на железнодорожном вокзале. Предполагалось, что Ододин передаст предложение боевиков, окруженным на вокзале российским подразделениям, оставить занимаемые ими позиции и вернется обратно. В случае отказа вернуться, боевики обещали расстрелять его подчиненных. Из письма капитана Николая Подкатилова, заместителя командира 4-й мотострелковой роты 131-й бригады: «Многие военнослужащие роты и многие офицеры видели Володю, видели, как он разговаривал с командиром бригады, полковником Савиным. Шел бой, и никто не следил за действиями другого. Куда затем исчез Володя, никто сказать не мог, но многие предполагают, что он вернулся обратно к боевикам, к своим пленным солдатам. Вернее сказать, возвращался. А что было дальше, дошел до своих ребят или нет, и что с ним случилось, никто не знает. И то, что его тело привезли на одной машине вместе с командиром бригады, ни о чем не говорит. Володя погиб в другом месте, где, к сожалению, мы не знаем». Второй штурмовой отряд 131-й мотострелковой бригады понес в Грозном серьезные потери и фактически перестал существовать как самостоятельная боевая единица. Лишь несколько бронемашин второго отряда смогли достичь привокзальной площади и присоединиться к первому штурмовому отряду. Среди них был и танк Т-72А номер 517. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А номер 517, рядовой: «Мы метались по улицам города в поисках своих, но видели только горящие, дымящиеся БМП и рядом лежащих солдат. Какой-то боец пытался нас остановить. Махая руками, он выбежал на улицу, но мы не остановились, понимая, что нас могут сразу расстрелять из гранатометов. Зная о том, что самое слабое место в танке — это трансмиссия, я рекомендовал механику, чтобы он задом загнал танк в какой-нибудь дом частного сектора, и мы смогли немного сориентироваться в обстановке. Укрывшись таким образом в какой-то лачуге, я по радиосвязи вышел на командира взвода, старшего лейтенанта Асу Фрадзе. Он ответил на вызов. Я объяснил обстановку, сказал, что мы заблудились в городе, и спросил, что нам делать дальше. Суфрадзе попытался уточнить, где мы находимся. Я ответил, что не можем понять. Тогда он велел действовать по обстановке. Мы вновь выехали на улицу. По ТПУ, танковое переговорное устройство, примечание автора, я крикнул механику, рядовому Д. Позднякову: увидишь любую военную машину, вставай ей в хвост. Она должна нас вывести либо к нашим, либо из города. Не успел я договорить, как увидел в триплекс КШМ, командно-штабная машина, примечание автора, несущуюся по улице. Мы ринулись за ней, догнали и выехали на широкий и длинный проспект. Дима Позняков пристроился за КШМкой, как я советовал. Следуя по проспекту, я заметил, что нам навстречу двигалась неизвестная машина, и у нее среди бела дня горели фары. Но разобрать, что это за машина, я не смог, поэтому начал замерять дальномером расстояние до вероятной цели. Дистанция 800 метров, цель приближается. Мне почему-то показалось, что машина с зажженными фарами была похожа на САУ. Самоходно-артиллерийская установка. Предположительно, рядовой Денис Шачнев видел одну из машин управления артогнем 1В15, номер 100 либо номер 115. Примечание автора. Обе машины были у меня в поле зрения. Неожиданно обстановка обострилась. Из носовой части КШМки вверх взметнулось белое облако дыма. Она сразу в кювет ушла, а корма осталась на дороге, так как дорожное полотно было немного выше тротуара. Кто подбил КШМку и откуда стреляли, не могу сказать. Мы моментально развернулись и отошли с этого проспекта в первый попавшийся переулок. Куда ехать, неизвестно, но и стоять тоже было нельзя. Выезд БТС-4 в город. Предлагаем сделать короткое отступление и обратиться к рассказу начальника бронетанковой службы 131-й бригады, подполковника Сергея Дмитриева, о входе в Грозный тягача БТС-4 с экипажем из 3 человек. Между 13 и 14 часами находившийся на связи замком брига по вооружению полковник Николай Пиха и начальник бронетанковой службы, подполковник Сергей Дмитриев, приняли решение самостоятельно войти в Грозный, чтобы на месте уточнить ситуацию. Сергей Дмитриев, начальник бронетанковой службы 131-й бригады, подполковник. Пиха говорит, поедем в город, посмотрим обстановку, что и как. Взяли мы тягач БТС-4. Поехали Пиха, Саша Петренко. Солдата-механика мы не взяли. Пиха сказал, пусть остается здесь. За рычагами поехал я. В районе совхоза Родина, у дамбы, экипаж БТС заметил упавшую в кювет машину. Судя по всему, это был Урал 81-го мотострелкового полка. Полковник Пиха предложил помочь и зацепить машину тросом, чтобы вытянуть из канавы. Во время этих действий произошел следующий эпизод. Сергей Дмитриев, начальник бронетанковой службы 131-й бригады, подполковник. Я тягачом двигаюсь, чувствую, что корма у БТСа начинает висеть. Я остановился, вылез, глянул, а под гусеницами солдаты сидят под бугром и спят. Мы их отогнали, упавшую машину вытянули, на колеса поставили. Она дальше сама пошла. По свидетельству Сергея Дмитриева, картина после ввода российских войск в Грозный оставалась неприглядная. Солдаты на обоих сидели с отрешенным видом. Вдоль дороги валялись ящики с боеприпасами и так далее. Словно шло не наступление, а напротив, отступление. Сергей Дмитриев, начальник бронетанковой службы 131-й бригады, подполковник. Мы вышли к аэродрому Северный, обогнули его и направились к совхозу Родина. Затем добрались до переправы с двумя мостами. Один мост был разбит, перед ним стоял танк. Рядом с танком сидел солдат, за голову держался. И горела одна машина, пункт управления артиллерией. Здесь же находился и только что вышедший из Грозного БРЭМ-1, номер 504 старшего прапорщика Анатолия Жорника. Из подбитой машины валил густой черный дым. Жорник сообщил, что майор Гоголев ранен, а в город без поддержки соваться не стоит. Тем не менее, в районе 15 часов подполковник Николай Пиха повел БТС в Грозный. Сергей Дмитриев, начальник бронетанковой службы 131-й бригады, подполковник. Мы вышли на улицу Богдана Хмельницкого, и здесь я обратил внимание, как на одном перекрестке остановился Мерседес. Из него вышел чеченец и посмотрел на нас. Мы проехали мимо. Впереди появились многоэтажные дома. На перекрестке улиц Чукотской и Богдана Хмельницкого я повернул влево в сторону 15-й школы, к консервному заводу. И в районе 15-й школы нас уже начали обстреливать. Тогда Пиха принял решение возвращаться. Между 18 и 19 часами БТС благополучно вернулся в район аэропорта Грозный-Северный, не имея потерь в экипаже. Попытка захвата Беликовского моста. Когда весь первый штурмовой отряд, за исключением первой мотострелковой роты, с приданной третьей танковой ротой и машинами зенитного дивизиона, сосредоточился на привокзальной площади, комбриг собрал офицеров и поставил задачу командирам первой и второй рот выйти в район моста на улице Субботников. Для организации обороны вокзала полковник Савин оставил третью мотострелковую роту, управление бригады, танки и тунгусские отряда. Две мотострелковые роты убыли на выполнение поставленной задачи. Впереди шел танк Т-72А, номер 539. За ним с хвоста батальонной колонны на улицу Комсомольская вытянулись все 5 БМП первой роты капитана Пищенко. Номер 110, 112, 113, 114 и 311, приданная с 3-го батальона. В замыкании шли 6 машин 2-й роты капитана Николаева. Номер 120, 121, 123, 124, 125, 126. Колонна двигалась по улице Табачного, вдоль частного сектора, мимо здания почтампа. Таким образом, комбриг Савин выполнял поставленные командованием задачи в рамках общего стратегического замысла генерал-полковника Анатолия Квашнина выйти к мосту через Сунжу и соединиться с силами 129-го МСП, который, в свою очередь, имел задачу выйти к указанному мосту с противоположной стороны. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. Каждой роте батальона полковник Иван Савин определил часть улицы, где по принципу елочки должны были закрепиться мотострелковые отделения. Справа и слева от машин пехота должна была занять здание и организовать оборону. Полковник Савин не планировал сосредоточить технику 1-го штурмового отряда на привокзальной площади. Полученная им от вышестоящего начальства задача звучала следующим образом: выдвинуться в Грозный на улицу Маяковского, занять железнодорожный вокзал, организовать оборону от улицы Субботников до Поповича и ожидать подхода других войск. К Беликовскому мосту роты выдвигались, соблюдая меры предосторожности. Пехота спешилась и шла рядом с бронетехникой. Евгений Пащенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан. «Едем, едем! Я роту останавливаю, Николаева по связи запрашиваю. Валера, ты помещаешься на улице?» Он отвечает: «Нет». «Едем дальше. Я технику расставляю. Машину сюда, машину туда. Продвигаемся вперед. Впереди у меня Морозов на танке, рота за ним тянется. Опять Валеру спрашиваю: помещаемся?» Тот: «Нет». Снова все повторяется. Валерий Николаев, командир 2-й мотострелковой роты, капитан. «Когда 1-я рота практически скрылась за перекрестком, я двинулся вперед по этой же улице». Неожиданно интенсивный радиообмен между командирами подразделений прервался. В наушниках послышался шум и треск. Противник применил средства радиоэлектронного подавления частот. Переход на запасную частоту спасал положение лишь на несколько минут. Дудаевцы находили ее в эфире и вновь глушили. Устойчивой связи между ротами бригады 31 декабря, по свидетельству капитана Николаева, больше не было. Связь противник нарушал двумя способами. Во-первых, действуя напрямую через средства радиоэлектронной борьбы, РЭБ, и во-вторых, вклиниваясь в переговоры штурмовых отрядов. В рескоме с этой целью было оборудовано специальное помещение для радиооператоров и ведения радиоэлектронной борьбы. Необходимо отметить, что службу РЭБ у боевиков возглавлял полковник Таймасханов, служивший в свое время в советской армии и обладавший немалым опытом. Андрей Черный, командир 3-й танковой роты, капитан. «Я сначала подумал, что проблема с гарнитурой. Начал обходить свои танки. У них все то же самое. Шум и все». Роман Кузнецов, начальник разведки 131-й бригады, майор. «Мы ж все находились в одной радиосети. Шла мощнейшая радиоэлектронная борьба. Разговаривать вообще не давали. В самом начале, скажем, это не так проявлялось. А потом просто невозможно было разговаривать». В то время как 1-я мотострелковая рота повернула на улицу Субботников, замыкающие машины 2-й мотострелковой роты все еще находились на улице Табачного. Головной танк Т-72А номер 539 подошел к перекрестку улиц Красной и Субботников, за которым виднелся мост через Сунжу, и остановился. Командир танка, старший лейтенант Юрий Морозов, не зная грузоподъемности моста, идти на него не решился. Юрий Морозов, командир танкового взвода, старший лейтенант. «Я понял по верхушкам деревьев, которые торчали как бы из-под моста, что там обрыв высокий, и если мост не выдержит тяжести танка, то лететь вниз мне придется долго». Набережная реки была укреплена бетонным парапетом. Старший лейтенант Морозов запросил помощи у пехоты, пытаясь убедить мотострелков занять перекресток и мост под прикрытием его танка. В то время как колонна стояла без движения на улице Субботников, дудаевцы стянули в район предстоящего боя несколько своих боевых отрядов. Один из таких отрядов, под предводительством Мусоста Хутиева, включал в себя 16 человек и находился на восточном берегу реки Сунжи, на улице Субботников. Когда командир группы узнал о приближении российской бронетехники, его отряд, на вооружении которого было 11 автоматов и 1 гранатомет, занял позиции для наблюдения в одном из грозненских подвалов. Как только техника 131-й ОМСБР оказалась в районе моста и ее заметили наблюдатели, боевики вышли из убежища и вступили в бой. Невольной свидетельницей этого боя явилась Галина Третьякова, которая работала в здании Грозненского отделения железной дороги. «Через час-другой послышались крики и шум с улицы. Я увидела бегущих людей под окнами в гражданской одежде. Пригнувшись, они перемещались, на ходу стреляя из автоматов, запыхавшись и оглядываясь назад. Запомнились их сплошь небритые лица и хриплые, осекающиеся голоса, выкрикивающие «Аллах Акбар!». Быстро разнеслось известие. Появились танки в направлении моста через реку Сунжа, то есть в 20 шагах от отделения железной дороги. Серьезность ситуации была уже очевидна. Через короткое время все мы, служащие, получили первое крещение взрывом большой мощности, прозвучавшим где-то далеко от нас. Он был так силен, что здание дрогнуло. Некоторым стало плохо. Не успели опомниться, как снаряд угодил в столб с проводами на улице, всего в 3 метрах от здания. В мгновение ока окна освободились от стекла, а вместо привычного стола — огрызок. Евгений Пащенко, командир 1-й мотострелковой роты, капитан. «Кто-то мне сказал, по нам, по-моему, начали стрелять. Я голову поворачиваю, у меня на глазах солдатик раз и упал. Аминов хороший был, прямо в подбородок ему пуля попала. Голову в другую сторону поворачиваю, у меня 112-й БМП горит.